Мы стояли так, лицом к лицу, я и Чарли. Было тихо, мы оба замерли. Глядя ему в глаза, я слышала лишь шум проезжавшего рядом автомобиля. «Наверное, я с ума сошла», — прошептала я. Я не хотела, чтобы меня слышало хоть что-то в этом мире, даже стулья и стены. Мои слова предназначались лишь для него одного. Я не хотела становиться сумасшедшей. Такая маленькая девочка, как я, не могла стать сумасшедшей. В головках у таких девочек, как я, живут лишь розовые блестки, радуга и сахарная вата. По крайней мере, так должно быть. Такая девочка, как я, не может убить. Она не может быть психопаткой, страдать бессонницей, быть вором или убийцей. Это удел взрослого. Взрослого мужчины. Но уж никак не девочки-подростка. Если ты не утратила способности думать, то ты не сумасшедшая. А все обычные люди донельзя скучны. И хорошо, что ты другая, — ответил он. Почему ты об этом подумала? Потому что собираюсь кое-кого убить скоро. Я пожала плечами. Можно тебе кое-что сказать? — спросил Чарли. Я кивнула. Я хочу тебя любить, — сказал он. Любить и обнимать. «Можно?» Я хотела закрыть глаза и позволить темноте захлестнуть все вокруг. Теперь я знала, что Бог есть. Потому что если бы на свете был дьявол, он никогда бы не позволил никому сказать обо мне такие прекрасные слова. Если бы я встретила Бога, я рассказала бы ему историю. О девушке, которая каждую ночь ходила в лес и ждала, что с неба упадет звезда. Она была очень одинока, и в зеркале она видела незнакомку, немую и злую на весь мир, со шрамами от упавших звезд на голове. Но вот однажды в ее жизнь вошел юноша с такими же шрамами. И тогда она поняла, что той незнакомкой в зеркале была она сама, и поняла, кто она такая. Взяла юношу за руку, и они вместе отправились в лес и остались там навсегда. А звезды продолжали падать на них с неба. «Ах, да, Чарли же задал мне вопрос!» «Да», — ответила я. И убежала. Мое сердце пылало огнем любви.